Глава 5. Сострадание. Санскритский термин «каруна» обычно переводится как «сострадание», но этимологически означает просто «доброта». Если я чувствую по отношению к вам доброту, то не хочу, чтобы вы страдали. Это состояние предполагает невероятную озабоченность страданиями других, как если бы эти страдания были нашими собственными. Подобно тому, как любящая доброта — это состояние сердца, которое желает благополучия для себя и других, природа сострадания — просто искреннее чаяние. Пусть все будут свободны от страданий и источников страданий. Сострадание, обращенное к нам самим, — это желание. Пусть я буду свободна от страданий и источников страданий. Сострадание совершенным образом дополняет любящую доброту. Они сочетаются как две части символа инь-ян. Чтобы существовала любящая доброта, у вас должно быть сострадание, и наоборот. Когда вы переживаете любящую доброту и желаете «пусть ты будешь свободен от бед», сострадание уже присутствует. Любящая доброта, не содержащая подобного семени сострадания, лишена основы. При этом оттенок сострадания отличается от любящей доброты, ведь оно сосредоточено на страдающих живых существах, а не на том, чтобы существа отыскали радость. Различие между любящей добротой и состраданием состоит в чем-то очень простом и прямолинейном. Любящая доброта в каком-то смысле связана с потенциально возможным. Ей присуще некое видение. Любящая доброта не просто описывает видимости. Она действительно внимает реальности, но с видением того, что возможно. Пусть ты обладаешь благополучием и счастьем, даже если прямо сейчас это не так. Пусть так и будет, ведь тебе присущ необходимый для этого потенциал. Любящая доброта оживляет эти устремления в нашем воображении. Она внимает людям, переживающим благополучие и его истоки. Сколько бы мы ни желали другим людям счастья, счастья, равного которому они никогда не испытывали, иногда они уподобляются маленьким мокрицам, сворачиваются в клубочек и страдают. Их видение становится очень ограниченным, а эмоции искажаются. Любящая доброта воображает, что люди могли бы раскрыться словно лотос и ощутить счастье, превосходящее все, что они пережили в прошлом. Она видит больше, чем наблюдает напрямую. Сострадание лицезрит страдания индивидуума, человека или другого существа. Распознавание страданий ведет к желанию, чтобы этот индивидуум от них освободился. Все так же присутствует видение. Сострадание сосредотачивается на том факте, что страдать подобным образом нет нужды. Можно отыскать безмятежность, равностность, спокойствие и приносимое свободой равновесие. Сострадание желает: пусть ты будешь свободна от страданий и истоков страданий. Оно наблюдает страдания и их истоки, которые присутствуют, и поддерживает видение того, что это страдание не вплетено в ваше существование неизгладимо. У вас есть возможность освободиться. Пусть вы освободитесь. Говоря очень просто, любящая доброта сосредотачивается на позитивной стороне. Сострадание обращено к стороне негативной. Мы уже рассмотрели ближнего и дальнего врагов любящей доброты, желание и враждебность. У сострадания также есть подобные враги. Ближний враг сострадания — это горе. Когда сострадание сбивается с пути, оно поддается горю, которому присуща некая тяжесть, в отличие от грусти, которая может быть мимолетной. Очень многое в мире требует нашего сострадания, и потому, если оно собьется с пути, может воцариться непрерывное состояние горя. Оно может казаться подобным состраданию, но на самом деле является его ближним врагом. В горе нет злонамеренности или зла, это просто бремя для ума. Вы можете думать, что ощущаете сострадание и чрезвычайно заботитесь о тех, кто несчастен, но на самом деле горе лишило вас сил. Вы упали в мрачный бездонный океан. Объект вашего горя становится вашей единственной реальностью, всепоглощающей и неподъемной. В вашем внимании к этому объекту почти нет зазоров, почти не остается света, и оно полностью лишает вас сил. В жизни его святейшества Далай-ламы было множество возможностей поработать над подобного рода горем, и он взаимодействует с ним как воитель. Работайте над преодолением тягот, говорит он, но ни в коем случае не поддавайтесь отчаянию. Отчаяние – самый худший вариант. Если вы отчаялись, битва проиграна. Вам конец. Далай-лама несет ответственность за 6 миллионов тибетцев, чью страну оккупировали чужестранцы, но всегда говорит: «Мы вернемся на родину. Тибет будет свободен. Никогда в этом не сомневайтесь. Неважно, каков расклад. Просто не отчаивайтесь». Дальний враг сострадания – жестокость. Враждебность – это мысль «пусть ты не переживаешь счастья», а жестокость, по аналогии, желает «пусть ты действительно страдаешь». Совершенно очевидно, настолько, что и говорить это почти не нужно. Если в уме присутствует такое сильное желание, сострадание одновременно с ним существовать ни в коей мере не может. Верно и обратное. Если присутствует сострадание, невозможна жестокость. Жестокость – глубоко помраченное состояние ума. Вероятно, все мы, по крайней мере, в какие-то моменты, его переживали. Мы действительно хотели, чтобы кто-то страдал. Это желание не обязательно должно быть столь радикальным, как чувство «надеюсь, тебя физически уничтожат». Может, мы просто желаем «надеюсь, ты будешь страдать». Этот помысел может быть обширным или относительно ограниченным, но если мы хоть в какой-то степени уделим ему внимание, станет очевидно. Возникая, жестокость как умственное состояние всегда сразу приносит боль. В этой жестокости не содержится совершенно никакого счастья. Люди, которые по профессии пытают других, склонны отрицать человечность своих жертв и оправдывать свои действия высшим благом. Они каким-то образом искажают свое мировосприятие, чтобы верить. Их поступки на самом деле нечто хорошее. Так им удается совершать свои деяния без помех. Отрицать человечность другого человека, не лишившись собственной, невероятно сложно или вообще невозможно. Вспоминается история одного человека из нацистских лагерей смерти. Этот сотрудник отвечал за то, чтобы заключенные выстраивались в очередь перед тем, как принять душ. Когда узники не могли выстроиться в четком порядке, он раздражался и жаловался: «За что вы так портите мне жизнь?» Как откликнуться, когда неотрывно внимаешь страданию и злу в чистом виде? Легко возникает ярость, но вы видите, что она корежит ваш собственный дух. Есть ли какой-то способ не отворачиваться и не поддаваться внутренней деформации? Разве сострадание не предполагает эмпатию? Если вы сопереживаете людям, которые испытали невообразимые зверства, разве не будете вы неизбежно полностью поглощены и изувечены горем? Если проявлять эмпатию головной боли друга, значит сопереживать и разделять его чувства, разве не касается тоже и более обширного уровня? В попытке разобраться в этом вопросе я возвращаюсь к собственному опыту. И любящая доброта, и сострадание требуют, чтобы мы сначала взрастили эти настрои по отношению к самим себе. На смену любым чувствам самопринижения и презрения к себе должно прийти искреннее, теплое и всеохватывающее принятие нашего собственного существования. Мы должны позволить себе желать собственных благополучия и счастья, собственной свободы от страданий, собственного просветления. Каким бы был идеальный отклик на болезнь или смерть близкого человека в нашем собственном случае? В идеале мы бы с честью выдержали удар и преобразили беду в возможность большего счастья. Мы бы использовали невзгоду, чтобы углубить свою мудрость и сострадание, и преобразили бы ее в нечто, что мы в силах принять. Мы бы проживали, проглотили и переварили несчастье, и в результате приблизились бы к просветлению. Таков идеал, как говорят тибетцы, преображение невзгод в духовный рост. Предположим, кто-то врезался в мой автомобиль. Это невзгода. В самом лучшем случае я бы предпочел не испытывать совершенно никакой боли. Я вынужден справляться со сложившейся ситуацией, но любого рода душевное смятение – дело бесполезное. Оно не принесет пользы ни мне, ни автомобилю. Шантидева утверждал: вот сама ситуация. Она называется невзгодой. Можете ли вы что-либо с ней сделать? Если да, прекрасно. Предпримите необходимые шаги и избавьтесь от напрасного бремени грусти. Оно вам не нужно и ни малейшей пользы не принесет. Просто сделайте то, что требуется. Если же в данный момент совершенно ничего предпринять нельзя, зачем тратить силы на грусть? Конечно, описанная Шантидевой задача не из легких, но таков идеал, к которому я стремлюсь. Откликаться на ситуацию без грусти не значит откликаться равнодушно или апатично. Если отвечать на наши собственные трудности мудростью, состраданием, отвагой и силой, стоящий идеал, мы сами подаем пример того, как можно отреагировать на страдания других. Изменять то, что нужно изменить, не поддаваясь грусти, и с равностностью принимать то, что мы пока поменять не в силах. Если таков стоящий идеал применительно к нам самим, таким же будет идеальный отклик и на беды других. Когда мы впервые лицезрим, как страдают другие, совершенно уместно с эмпатией разделить их страдания. Печаль, которую мы ощущаем вместе с другими и из-за других, в этом случае может послужить топливом, рождающим пламя подлинного сострадания. Если мы никогда не разделяем горесть и боль других, то бездушно поддались безразличию. Однако, если мы задерживаемся в этом страдании, то в силу эмпатии поддаемся ближнему врагу сострадания, врагу, который другим не помогает, а нас самих только лишает сил. Воспринять страдания других как собственное – значит откликнуться на него так же, как на свое. Не с грустью, а с мудростью и состраданием. В этом мы опираемся на нашу способность совершать то, что нам по силам. Может, лучшее, на что я сейчас способен, продолжать с помощью медитации раскрывать в своем уме качество мудрости, сострадания и силы, чтобы при наступлении подходящего для действий момента оказаться наиболее эффективным. Может, сейчас нужно откликнуться на происходящее более активно. В любом случае, просто задерживаться в состоянии грусти смысла нет. Что я могу предпринять – главный вопрос человеческой жизни. Это вопрос вечный, и на него очевидным образом нет единого ответа. Если к каждой возникающей ситуации мы прилагаем имеющиеся у нас мудрость и понимание со всеми любящей добротой и силой, которые мы можем изыскать в конкретный момент, ответ будет найден. Этим ответом будет то лучшее, что мы пока можем предложить. Решения непрерывно меняются, ведь если мы, как можно надеяться, растем, год спустя ответ будет иным. Всегда будут различными и сами ситуации. Наша культура, кажется, говорит, если при виде мук других ты не испытываешь грусти, тебе либо все равно, либо недостает эмоций. Грусть ошибочно приравнивается к состраданию. Предположим, что я страдаю от болезни, и ко мне приходит подруга, которая заливается слезами и говорит, как ей жаль. Мне бы это нисколько не помогло. Но если бы она вместо того предложила мне лекарство, я бы очень заинтересовался. Грусть без всего остального попросту не приносит пользы. История о том, как Тара родилась из слезинки, прекрасное поэтическое выражение этой самой мысли. Авалокитешвара был великим бодхисаттвой, который воплощал пробужденное, безграничное сострадание и трудился, чтобы устранить муки всех существ. Множество жизней на протяжении миллиардов лет, не только на нашей планете, но и в бесчисленных мирах, он прилагал усилия, внимая каждому живому существу и стараясь им послужить. Прошли ионы, и Авалокитешвара сделал паузу, чтобы провести учет и оценить результаты своих усилий. Окинув взглядом обширные просторы с бесчисленными живыми существами, он увидел – страдания все еще бесконечны. Он заплакал, и из одной его слезинки появилась Тара, которая олицетворяет динамичное сострадание в действии. Она сказала ему: «Не отчаивайся, я тебе помогу». Когда дух Авалокитешвары выражается в словах, он становится мантрой «Ом Мани Падме Хум». При мысли о том, как Далай-лама справляется с огромным горем собственной страны, я знаю. Бывают редкие случаи, когда он, подобно Авалокитешваре, просто начинает плакать. Я помню, как он рассказывал о группе из 15-20 беженцев, на тот момент недавно прибывших в Индию и пришедших к нему на аудиенцию. Они говорили со своим любимым учителем и лидером о жестокости и пытках, которые им пришлось пережить, и при этом, вспоминая, плакали. Далай-лама описал эту сцену. Заплакали они, а потом заплакал и я, и мы плакали вместе. Вспоминая эту историю, он, однако, посмеивался. Казалось, он почти что переживает душевный подъем. Случившееся было отдельным эпизодом, пришло и ушло. При этом базовое состояние, в котором Далай-лама, судя по всему, устойчиво пребывает, есть жизнерадостная легкость вопреки военной оккупации его родины, вопреки эксплуатации и пыткам, которым подвергают его народ. Таков его отклик. Если вместо этого последние 30 лет он поддавался бы горю, это было бы объяснимо. Но, думаю, тогда он был бы бесполезен, а тибетская культура в изгнании, возможно, не смогла бы выжить. Его пример придает неуверенности в том, что удрученность не является чем-то обязательным. Она не приносит пользы ни нам, ни другим людям. Вместо того, чтобы отчаиваться, упорствуйте, жизнерадостно, с легкостью и с силой. Вопросы и ответы. Катарсис, логика и сострадание. Вопрос. Высвобождая эмоцию грусти с помощью слез, в конечном итоге мы чувствуем себя лучше. Слезы могут вызвать удивительный душевный подъем. Можно чрезвычайно быстро отпустить очень многое и внезапно увидеть ситуацию с совершенно новой точки зрения. Утверждаете ли вы, что этот процесс можно полностью превзойти и что грусть никогда не бывает необходимой? Ответ. Шантидева отмечает, что грусть может служить топливом для гнева и в точности также топливом для сострадания. Я считаю, что разделять скорбь других – нечто глубоко человеческое, в самом лучшем смысле этого слова. При этом я не вижу смысла застревать в грусти, как в базовом состоянии ума, сознающего страдания в этом мире. Понимать масштабы и глубину страдания в мире, а также неведение и зла, которые являются его источниками, жизненно важно. Эти масштабы и глубина огромны. Может показаться, что этими словами я призываю вас к грусти как к базовому состоянию ума. Но если мы действительно хотим быть полезными и вести благотворный образ жизни, если мы желаем расти и проявлять свой потенциал, нашим основным состоянием, как мне кажется, скорее должны быть жизнерадостность, сила и легкость. В комнате, полной плачущих людей, Далай-лама плачет и сам. Рассказывая эту историю, он никак не намекал, что сделал что-то дурное или что слезы были проколом в его личной практике. Они просто проявились. Этот конкретный эпизод точно так же был частью его практики. Слезы текут. Вы очищаетесь, и все завершается. Возвращается базовое состояние. Такой сценарий, как мне кажется, есть нечто здоровое. Если вас поднимается желание заплакать, нет смысла его подавлять. Мы не всегда должны оставаться в основополагающем состоянии. Но базис из состояния душевной бодрости, иногда сопровождаемого эпизодами слез, сочетание более здоровое, чем базовое состояние, при котором душевные муки изредка сменяются жизнерадостностью. Вопрос. От Далай-ламы я слышала. Он верит, что основополагающая человеческая природа – сострадание. Мне также довелось услышать от него о том, что все в этой жизни начинается для нас с двух людей, объединенных любовью. Этот вопрос давно меня беспокоит, ведь браки веками планировались не по любви, а из соображений власти и патриархальной веры в принадлежность одного человека другому. Когда мы заглядываем в прошлое планеты и своих цивилизаций, настолько далеко, насколько можем, кажется, что союз двух людей по любви есть скорее исключение, чем правило. А если такова основа, на что же опираются доводы Далай-ламы? Он также говорит, что мы создаем сообщество из заботы людей друг о друге. Но общины скорее формировались из-за необходимости в самозащите и выживании, на основе эгоизма, а не сострадания. Его утверждение кажется силлогизмом, содержащим изъян, но, полагаю, он опирается на интуитивные прозрения, которые мне недоступны. Ответ. Если рассматривать человеческую природу с обыденной точки зрения, я с вами согласен. Свидетельства не ведут нас к выводу, что сострадание есть наша основополагающая эмоция. Аналогичным образом, дело обстоит и в том случае, если мы рассматриваем с этой точки зрения человеческую историю. Мы, возможно, не найдем убедительных доводов, которые подкрепили бы метафорическое сравнение нашей жизни с лотосом, содержащим самоцвет. Такому образу противоречит слишком много свидетельств. И все же эта метафора выжила вопреки человеческим страданиям и злу. Тибетцы пережили геноцид своего народа и все еще используют эту метафору. Я считаю, что его святейшество описывает эти наблюдения на основе чистоты собственного видения. Видения более возвышенного и благородного, чем обыденное мировосприятие. Подобное чистое видение сознательно взращивают в практике ваджраяны, и оно опирается на нашу интуитивную мудрость, нашу природу Будды. Когда мы слышим подобные утверждения, что сострадание есть основополагающая человеческая эмоция или что сущностная природа ума чиста, внутри нас эти тезисы подтверждает сама по себе реальность, которую мы утверждаем. Наше собственное врожденное сострадание подтверждает свою реальность. Саму себя утверждает именно наша природа Будды, а она не зависит от свидетельств. Она прорывается на поверхность, как непреклонная мощь, которая поднимается над всеми противоречащими ей свидетельствами, собранными за тысячелетия, и говорит: «И все же я подтверждаю, ибо ведаю в самых своих глубинах». Все противоречащие этому свидетельства не более чем поверхностные завесы, скрывающие нашу врожденную чистоту. Даже умственные искажения страстного желания и враждебности могут рассматриваться как искривленные выражения нашей природы Будды. Сам источник хорош, но когда его проявления проходят сквозь наш омраченный ум, они искажаются и иногда становятся чрезвычайно вредоносными. Возьмем в качестве примера устроенный китайцами геноцид в Тибете. Рассматривая вопрос пристально, мы увидим, что на каком-то уровне китайцы пытались добиться чего-то хорошего. Просто у них были очень искаженные представления о том, как этого достичь. Они не пытались совершить нечто дурное. Возможно, именно поэтому Иисус Христос сказал: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Люди поддаются заблуждениям. Давайте простим за это и их, и себя, а затем подключимся к уровню, который сокрыт глубже заблуждений, и попытаемся его напитать и проявить. Сострадание к страдающей личности. Медитация. Медитация для взращивания сострадания описывается в формате, который немного отличается от шагов медитации на любящей доброте. В практике любящей доброты вы начинаете с себя, а затем переходите к другим. Однако в данном случае вам сначала нужно будет вспомнить человека, который, как вам известно, страдает от невзгод, физических или умственных. Вспомните этого человека настолько явно, насколько возможно, и представьте себе всю его ситуацию. Внимайте человеку. Пусть проявится желание, чтобы он освободился от страданий и их истоков. Не начинайте практику сосредоточения на том, кто вам не нравится. Вместо того выберите человека, который, насколько вы знаете, страдает. Затем выполните эту медитацию по отношению к дорогому другу, затем к нейтральной личности и, наконец, к человеку враждебному. В практике всех четырех безмерных сохраняется общий лейтмотив «как мне, так и другим». Как я желаю быть свободным от страданий, так этого желают и другие. Шантидева отмечает: «Мне следует устранить страдания других, потому что эти страдания в точности как мои собственные. Мне следует заботиться о других, потому что они – живые существа, как живым существом являюсь и я». Относится ли конкретный пример страданий ко мне или к другим – не главное, ведь в реальности у страдания нет частного отдельного владельца. Шантидева бросает вызов представлению о том, что ваши страдания для меня не актуальны, что между нами нет связи. Он продолжает: «Если думаешь, что страдания, принадлежащие другому, должен отвращать он сам, почему же рука защищает стопу, хотя боль в стопе руке не принадлежит? Если ваша правая рука зудит, левая рука не станет прохлаждаться, говоря: „Это твоя проблема, сама чешись“». Эта мысль касается не только человеческого общества. Буддисты принимают в расчет всех живых существ, и людей, и иные виды. Итак, мы представляем собой часть сообщества живых существ, которая подобна телу с органами, конечностями и клетками. Смысл не в том, чтобы игнорировать наше собственное благополучие, а в том, чтобы обрести более глобальное представление о роли нашего благополучия в жизни большего, чем мы, сообщества. Забота о нашем благоденствии не обязательно уменьшается, она просто начинает вписываться в более обширный контекст. Хотя Будда Гоша рекомендует начинать эту практику с мысли о ком-то, кто, как мы знаем, страдает, все равно может быть полезно начать с самих себя. Приглядитесь к себе. Присутствуют ли в вашей жизни страдания, от которых вам хотелось бы освободиться? Какие-либо тревоги, проблемы, источники душевного напряжения, физические или умственные? Есть ли что-то, чего вы боитесь? Желаете ли вы от этого освободиться? Вероятнее всего, вы скажете: «Да, мне бы очень хотелось от этого избавиться». Пережив подобное устремление, желающее свободы от страданий, мы сможем распознать, о чем именно говорим, а затем вспомнить о другой страдающей личности. Пусть и ты освободишься от страданий, так же, как я того желаю для себя. Чтобы медитация обрела большую полноту, полезно работать со светом. Это прелюдия к практике ваджраяны, в которой визуализация света используется очень активно. Вспоминая страдающего человека и пробуждая желание, чтобы он освободился от страданий, представляйте, что ваше тело преисполнено сияния. Наполняя свое тело светом собственной природы Будды, вспомните о пожелании: «Пусть ты будешь свободна от страданий». Затем представляйте, что этот свет устремляется к страдающей личности, и думайте, что человек освобождается от страданий и их причин. Позже, во второй половине сессии, как и прежде, направляйте свой ум в четыре стороны света. Расширение практики сострадания. Есть и другие, помимо сосредоточения на страдающем человеке, врата к этой практике. Уделение внимания тому, кто совершает чрезвычайно вредоносные действия. Действия под влиянием злобы, эгоцентризма, жадности, зависти или жестокости. Человек, которого вы выбираете на этом этапе, и тот, на ком вы медитируете на последнем этапе практики любящей доброты, вполне могут совпадать. В этом случае две практики гладко перетекают одна в другую. Одна начинается там, где завершается другая. Явственно вспомните человека, который, насколько вам известно, по-настоящему совершает чрезвычайно вредоносные действия. Человека, чей ум помрачен такими состояниями, как злоба, зависть, злонамеренность или эгоизм. Почему этот человек кажется таким гнусным? Дело может быть в его поведении, склонностях, определенных умственных особенностях, которые, по нашему мнению, над ним властвуют. Не отвращайтесь от этих черт, черт настолько ужасных, что они вызывают грусть, ярость или негодование. Затем кратко вернитесь вниманием к самим себе и представьте, каково было бы находиться под властью таких же склонностей, под властью подобных поведенческих привычек. Вы, возможно, почувствуете, что ваш кругозор сужается, ваш мир становится меньше, ваше сердце искажается. Возможно, вы ощутите проистекающие из подобных омрачающих состояний боль и тревогу. Зародите желание освободиться от этих омрачений ума, обрести свободу от подобных поведенческих склонностей. Вернитесь к переживанию света и представьте, что вы полностью свободны от этих предрасположенностей. Снова ощутите просторность, легкость, жизнерадостность, умиротворяющее спокойствие свободы от этих омрачений. Теперь обратитесь с осознаванием к тому же человеку, что и прежде, и пусть возникнет пожелание. Как желаю быть свободным от омрачений и вредоносного поведения я сам, пусть в точности так же будешь свободен и ты. Взирайте на помраченную личность, не приравнивая человека к временным омрачениям характера и к моделям поведения. Взирайте на человека, который в точности подобно вам, просто жаждет счастья и хочет быть свободным от страданий. Пусть ваши собственные желания сольются с желаниями этого человека. Пусть ты и вправду будешь свободным от страданий. Пусть ты отыщешь изобильное счастье и благополучие, к которым стремишься. Пусть все источники несчастья и конфликтов будут устранены. Пусть ты будешь свободен от страданий и их истоков. Представляйте, что этот человек, подобно солнцу, выглядывающему в просвет между облаками, подобно цветку, прорывающемуся сквозь чернозем, освобождается от всех страданий и истоков страданий, которые кажутся вам столь отталкивающими. Максимально ярко представляйте человека свободным от этих истоков страданий. Теперь расширьте спектр своего сострадания, охватив им всех живых существ во всех четырех направлениях. Сначала внимайте тому, что каждая из них, по сути, желает быть свободным от страданий. Именно это пожелание ведет к столь большим различиям в действиях. Некоторые виды поведения благотворны, другие причиняют ужасный вред. Пусть ваше сердце объединится с глубочайшим пожеланием существ. Пусть все вы действительно освободитесь от страданий, как желаю свободы от страданий я сама. Наполните свое тело светом и направьте его во все четыре стороны. Представляйте, что живые существа в каждой из этих областей освобождаются от страданий и их истоков. Докучливое вмешательство в практике сострадания. Применительно к этой практике можно затронуть вопрос докучливого вмешательства. Какое я имею право навязывать свои воззрения и желания другому человеку? Это вопрос справедливый, а практика должна подразумевать уважение к желаниям другой личности. Внимая страдающему человеку, мы, однако, можем спросить себя, хочет ли он страдать. Радуется ли эта личность своим страданиям, вызванным умственными омрачениями или физическими трудностями? Питают ли они ее? Если ответ искренне нет, мы можем направлять свои пожелания сострадания и доброты, не испытывая колебаний. Пусть твое желание освободиться от страданий и причин страданий исполнится. Я отношусь к этому вопросу очень серьезно. У меня нет желания вмешиваться в жизнь людей, ни в качестве учителя, ни умственно, на уровне воображения. Это неуместно. Однако, если я сосредотачиваюсь на желании других освободиться от страданий, то не вижу в этом навязчивости, при условии, что мое желание поддерживает их желание. Какова с объективной точки зрения вероятность, что моя медитация приведет к каким-то крупным изменениям в жизни другого человека? Она весьма мала, но не в этом главный смысл практики. Ее назначение – преодолеть какую-либо злобу или жестокость в нашем собственном уме и преобразить его так, чтобы сострадание или доброта возникали беспрепятственно. Какова вероятность, что подобная практика ослабит какую-либо склонность к жестокости и напитает склонности к доброте и состраданию? Очень велика. Медитация на Авалокитешваре, воплощении сострадания. В буддизме Авалокитешвара считается воплощением сострадания. Тибетцы переводят его имя как Чинрезик, что означает «взирающий устойчивым взглядом». Ряд буддийских сутр упоминают Авалокитешвару как великого бодхисаттву на пути. В Сутре Сердца, например, Будда вступает с Авалокитешварой в диалог, и они обсуждают пустотность или окончательную истину. В тибетском буддизме также можно очень часто услышать, что разных лам называют воплощениями этого бодхисаттвы. Это люди, которые олицетворяют сострадание и выражают его своей жизнью. Разумеется, самый знаменитый пример – Далай-лама. Миллионы тибетцев попросту считают его Авалокитешварой. По традиции, перед началом любой медитации мы устанавливаем мотивацию для последующей практики. В медитации на сострадании этот принцип раскрывается наиболее полно. Осознайте великие нужды живых существ, огромную степень заблуждений, истоки страданий в этом мире и то, как страдания продлеваются. Распознайте все это с пожеланием. Пусть все живые существа будут свободны от этих страданий и истоков этих страданий. Пусть они достигнут необратимого, а не просто временного освобождения от своих страданий и боли. Чтобы наиболее эффективно устранять страдания других и каждого привести к состоянию наивысшего благополучия, я устремляюсь к достижению просветления. Приложите эту благороднейшую мотивацию к практике. Даже при выполнении практики в самых скромных объемах мотивация определяет направление движения. Именно в этом направлении мы и начинаем продвигаться. Чтобы начать саму практику, в пространстве перед собой представьте Авалокитешвару настолько явно, насколько можете. Мысленно представляйте это существо из света, лучащееся радостью и взирающее на вас невообразимыми теплом и нежностью. Авалокитешвара радуется вашим благотворным активностям и полон любящей доброты каждому из нас. Таково воплощение сострадания, окно к состраданию, пронизывающему всю реальность. Напевая мантру «Ом мани падме хум», представляйте, что из сердца Авалокитешвары, взирающего устойчивым взглядом, исходит каскад света. Природа этого каскада есть незыблемая радость, сострадание и очищение. Представляйте, что этот свет нисходит к вашей макушке, а затем струится через ваше тело, насыщая каждую его клетку и мгновенно рассеивая все скверны, все загрязнения и следы совершенных прежде неблаготворных действий. Свет рассеивает все омрачения ума и все дисбалансы тела. Он насыщает ваше тело так, что к концу пения мантры вы ощущаете его как форму, состоящую лишь из этого белого сияния. Теперь представьте, что вы обращаетесь к Авалокитешвари с приглашением, и он уменьшается в размере до высоты примерно 3 см, постепенно переходит на вашу макушку и там мгновенно поворачивается лицом в том же направлении, что и вы. В своем сердце, в центре груди, визуализируйте нежный, сияющий белый лотос с 8 лепестками. Пригласите Авалокитешвару пребывать на лотосе вашего сердца. Представьте, что он с радостью соглашается, обращается в луч света и через центральный канал опускается к чакре в вашем сердце. Там он вновь принимает форму Авалокитешвары, восседающего в медитативной позе на лотосе. В его сердце представьте крошечную точку лучезарного белого света, света вашей собственной природы Будды. Это исток всех ваших врожденных мудрости, сострадания и силы. Подобно вспышке сверхновой, исходящей из одной точки, визуализируйте белый свет, распространяющийся во всех направлениях. Природа этого белого света — радость, сострадание и очищение. Он излучается вовне, мгновенно заполняя ваше тело и полностью его насыщая, а затем исходит через каждую пору вашего тела, вверх, вниз и во все стороны, устремляясь ко всем окружающим вас живым существам. Представляйте, что как только этот свет касается живых существ, он заполняет их, устраняя страдания и истоки страданий, а также исполняя глубочайшие желания каждого. Представляйте, что этот свет заполняет всех вокруг вас, а затем стремительно распространяется во всех направлениях, по окружающей вас суше, касаясь каждого живого существа, каждого человека, каждого животного и любых других существ, которые могут там находиться. Он стремительно распространяется во всех направлениях по планете, а затем выходит за пределы нашего мира, двигаясь наружу через Солнечную систему и выходя за пределы галактики ко всем бесконечным мирам, к безграничному пространству. Представьте, что вся Вселенная заполнена этим светом. Вообразите, что Вселенная по природе есть свет и теперь растворяется в мерцающем сиянии. Представьте, что теперь эта Вселенная втягивается в ваше тело, так что остается только ваша форма из света, а в вашем сердце пребывает Авалокитешвара. Пусть ваше собственное тело растворится в его теле. Пусть тело Авалокитешвары растворится в семени света в его сердце, и пусть это семя света растворится в пустом пространстве бесконечной энергии. А теперь представьте, что из этой пустотности вы вновь проявляете свой образ как тело и света. Но теперь это мягко сияющий и безмятежный свет, который вместе с тем неуязвим, незыблем. В этом теле отмечайте движение энергии, связанной с дыханием. Оставшееся от сессии время просто и тихо удерживайте ум на этих ощущениях, связанных с ритмом дыхания.